Для 58-летнего моряка это в наше время можно назвать подвигом скромности, бесчестолюбия, а может быть и забитости. В 1968 году Кирон в возрасте 66 лет был назначен старшим помощником капитана на королеву Викторию. Внешне это был уныло длинный мужчина, который плевать хотел на любую моду, носил уныло длинный ниже колен макинтош. Он знал, что знает морскую работу насквозь и еще на милю вглубь. Он имел, как говорят англичане, морской глаз. По-русски о таком говорят «глаз ватерпас». Он никогда не кичился своим мужественным конвойным прошлым. Скорее всего, он был из тех редких людей, которые забывают прошлое, забирая из него с собой только опыт и навыки, но не пережитые эмоции. Кирон не чурался человеческих контактов, но и не любил их. Вероятно, он мог бы хорошо работать у Ноя среди чистых и нечистых старшим штурмом. Кирон на частотах 21.82 и 23.66 кГц по радиотелефону сообщил в эфир о приближении судна к проливу Актив-Пас и ожидал ответа от других судов, двигающихся в противоположном направлении. Ответа не было. Пересечение пролива Джорджии было без происшествий. Между 4 и 5 милями от буя рифа Госсип, близ северного входа в Актив-Пас, по радиотелефону, он получил сообщение с парома королева Эсквайнлд, однотипного судна, которое шло в порт Цавасен и Шварцбея о состоянии движения в проливе. Когда паром королева Эсквайнлд был на траверзе мыса Матьюс, обычно называемым как Матьюс Блафф, капитан Амадео вторично сообщил по радиотелефону, что движение в проливе обычное для воскресенья и больших судов нет. Паром королевы Виктории в это время находился примерно в 1-2 милях от буя Госсип-Риф. Примерно в то же время капитану Поллоку сообщили в каюту о приближении к проливу, и машинная команда надлежащим образом подготовилась. Капитан Поллок поднялся на мостик. Вблизи входа в пролив на мостик пришел матрос Ван Сикль и стал на руль, а другой матрос Толи заступил на дежурство у Брашпиля на баке как якорщик, где он приготовил якоря для аварийного использования. В его обязанности входило сообщать обо всем необычном, хотя неясно, что должно рассматриваться как необычное. Он не был вперед смотрящим. Однако те, кто был на мостике, который на этом судне вынесен вперед, были в лучшем положении, чем он, выставлены для наблюдения водного пространства впереди. Когда Сергей Есенин приблизился к «Энтерпрайз-рифу», стало ясно, что лоцман будет расходиться с двумя встречными рыбачьими сейнерами левыми бортами. Лоцман краба приказал: 5 градусов вправо по компасу. 5 градусов вправо по компасу, повторил капитан. «Есть 5 градусов вправо по компасу», — сказал рулевой. Лоцман дал один короткий гудок. Судно подвернуло еще ближе к «Энтерпрайз-рифу». Впереди и совсем рядом с курсом торчал на камнях белый маячок, окруженный белой каемкой прибоя. Этот поворот был очень неприятен капитану. «Сколько до «Энтерпрайз»?» — спросил он второго помощника, который стоял на радаре. 2 кабельтова, — доложил он. «Черт побери!» — подумал капитан. — Хватит баловаться. Было 11:58. Ничего не сказав вслух, капитан перевел рукоятку машинного телеграфа на средний. Хотя они нормально миновали «Энтерпрайз-риф» и чисто разошлись с 2 рыболовными ботами левыми бортами, но в капитанской душе копилось беспокойство. Не следовало на таком ходу прижиматься к рифу, не следовало на таком ходу идти в толчью маленьких суденышек, которых виднелось впереди все больше. Крабби взглянул на телеграф, на капитана и промолчал. «Лево 5 по компасу», — скомандовал капитан, возвращая судно на тот курс, которым они шли до расхождения с рыбаками. «Окей, капитан», — сказал Крабби. Двигателю надо было 15 секунд, чтобы сбавить обороты с 95 до 70. Судну надо было еще 3 минуты, чтобы сбавить скорость с 17 узлов до 12 узлов, скорости, соответствующие среднему ходу в маневренном режиме. — Сколько до «Энтерпрайз»? — Доложите траверс, — сказал капитан второму помощнику. — Мы на траверзе, до маяка кабельтов. «Хорошо», — сказал капитан.